Я начинаю чтение второй книги царств. Первая глава. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его, Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» Я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца, амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Пойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: «Я убил помазанника Господня». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью. И повелел научить сынов из Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное».